Глава 11. На этот раз им повезло. Медведев был у себя. Когда ему доложили, что приехали адвокаты Тевзадре, он чертыхнулся, вспомнив предыдущую ночь, но затем разрешил гостям пройти в его кабинет. Ему было чуть больше 40, из них почти 20 он провел в уголовном розыске, пройдя путь от рядового до полковника. Дважды был ранен. Он был из тех немногочисленных идеалистов, которые еще оставались в милиции, несмотря на все потрясения последних лет. Николая Николаевича Медведева бросали на самые трудные участки работы, против самых опасных преступников. Его грузная фигура наводила ужас на бандитов и грабителей. Сначала он занимался квартирными кражами, затем переквалифицировался на грабителей и насильников. Это был смелый и решительный офицер, который был еще и честным человеком. Его боялись и ненавидели, но уважали за его порядочность. Даже криминальные авторитеты признавали его моральное превосходство. Он получил кличку «Медведь», и все знали, что он всегда держит слово и никогда не отступает от своих принципов. Он сидел в темном костюме, в серой рубашке. Галстуки он ненавидел и никогда их не надевал. Ему казалось, что они его душат. Встретив гостей мрачным кивком, он показал им на стулья. «Вчера устроили нам переполох», — мрачно напомнил он пришедшим. «Я даже не думал, что такое возможно. Ночью звонит дежурный и сообщает, что двух адвокатов на машине бандитов везут к самому Марлену Ашотовичу Саакяну. Я даже решил, что меня разыгрывают. Связался с нашим постом на дороге. И они подтвердили, что проехал синий Рено, в котором было четверо пассажиров. Вот тогда я понял, что нельзя медлить. Нам только убийства московских гостей не хватало, чтобы получить полный парад. И собрал всех своих офицеров. И мы поехали на дачу к Саакяну. Но оказалось, что у этого типа две дачи. Пока мы проверяли одну, вы были на второй. А когда мы подъехали ко второй, вы уже выезжали. Хорошо, что там ничего не произошло. Но я бы так не рисковал на вашем месте. Любой гость Саакяна мог остаться на этой даче навсегда. И вас бы оттуда не вывезли и никогда не нашли. У него большие участки, до 2 гектаров. И там есть место, где можно спрятать трупы гостей. Особенно если это место заранее готовится. Поэтому я так беспокоился. Но вы благополучно закончили разговор и вышли. Господин Медведев, у нас появились новые факты по расследованию убийства полковника Проталина», — сообщил Славин. «Какие факты?» — мрачно осведомился начальник уголовного розыска. «Дело в том, что ты в Задре встречался с экономистом планового отдела комбината госпожой Михальской, муж которой был двоюродным братом погибшего Проталина. Нам показалось, что следователь обязан был проверить и эту цепочку, которую он проигнорировал в ходе расследования». «Тоже мне факты», — буркнул Медведев. «Об этом весь город знает. Жанна — женщина безотказная. Она не только с Тевзадре встречалась. Теперь все ее бывшие любовники должны ходить и убивать родственников ее мужа? Скорее наоборот должно быть. Это родственники мужа и сам супруг, которому она всегда рога ставила, должен бегать по городу и убивать всех тайных и явных воздыхателей Жанны. Вы думаете, что она не изменяла своему шефу? Еще как изменяла. Но это ее дело. И нас совсем не касается. Поэтому следователь сделал правильно, что не стал заниматься подобными глупостями. Они не имеют никакого отношения к убийству Проталина. А ваш Тевзадре имеет. Он наверняка был связан с группой Саакяна». «Нет», – перебил его Дронго. «Никакого отношения к этой группе он не имел. И вообще никогда не был связан с бандитами». «Ага, ангелом был, с крылышками», — усмехнулся Медведев. «И 2 судимости получил. В колониях быстро обучают всем воровским законам. И еще он был нашим осведомителем. Видимо, Степан понял, что он нас просто обманывает, и решил устроить ему хорошую взбучку. А тот понял, что его больше не хотят терпеть, и начал паниковать. Возможно, от испуга схватил оружие и начал палить. Иногда такое бывает и с отъявленными трусами. Сначала попал в стену, затем в Степана. Потом бросил оружие на пол. Как раз в этот момент в квартиру наши сотрудники и вбежали. Там с убийством все ясно. На пистолете отпечатки пальцев только 2 мужчин. Самого Степана и его убийцы. Никого там больше не было и быть не могло». «Вы же умный человек», — поморщился Дронго. «Наверняка работаете в уголовном розыске не первый год. Как вы можете так спокойно рассуждать? Вы ведь должны понимать, что ты в Задре никак не подходит на роль убийцы. Ни по каким параметрам. Он обычный хозяйственник, снабженец, экспедитор, но никак не убийца. И его прежние судимости были связаны именно с этими преступлениями, которые раньше считались особо опасными». «У меня факты имеются», – зло возразил Медведев. «В квартире никого не было, и никто оттуда сбежать не мог. Раз. Оружие, из которого стреляли. На нем отпечатки пальцев убитого и его убийцы. Два. Две прежние судимости Ваноты в Задре, его переезд в наш город. Три. И, наконец, его деятельность в качестве осведомителя. Четыре. Слишком много фактов, и все против него». «С каких пор в милиции стали считать сотрудничество с уголовным розыском большим минусом?» – спросил Дронго. «Вам не кажется, что вы несколько передергиваете?» «Не кажется. Вы, по-моему, опытный человек, и мы с вами одного возраста. Или вы немного старше. Если вы столько лет работаете в нашей системе, то должны знать, кто именно числится среди наших осведомителей. Мы часто закрываем глаза на их мелкие грешки, чтобы они выдавали нам других, более крупных негодяев, чем они, собственно, и занимаются. Без таких осведомителей наша работа будет неэффективной. Они очень нужны, но это не значит, что я должен их уважать. Одно дело, когда в банде работает внедренный офицер, который рискует жизнью больше, чем любой шпион где-нибудь в Англии или во Франции. А совсем другое, когда появляется информатор из бывших осужденных. Насколько я знаю, ты в Задре давал ценную информацию и однажды даже помог вам предотвратить нападение на местное отделение банка. У наших адвокатов хорошо поставлена информация, усмехнулся Медведев. Действительно, было и такое. Только ты в Задре считал нас за дураков. Он сдавал нам всякую шваль, разных налетчиков, карманных воришек, бывших форточников. Про свои дела на комбинате он никогда не рассказывал. И про возможные связи с Марленом Саакяном тоже никогда не говорил. «У него не было этих связей», – возразил Дронго. «Нам сам Саакян об этом говорил». «И вы ему поверили?» Медведев даже улыбнулся. «Он вам может рассказывать любые сказки. Вы знаете, почему следователь не разрешил использовать данные о проверке ты в Задре? Почему не подшил их в дело? Мы узнали, что в техническом отделе областного ФСБ работает внедренный туда информатор Саакяна. В техническом отделе есть вольнонаемные, и среди них оказался вот такой фрукт. Он и помог офицеру Мусину организовать проверку на детекторе нашего подопечного. Мы уже послали все документы руководству областного ФСБ, чтобы они разобрались с этим типом. Мусин, конечно, не виноват, но он обязан был догадаться, почему вдруг в техническом отделе так заинтересовались именно этим убийцей. Тем более, что это компетенция прокуратуры, вернее, Следственного комитета при прокуратуре, а никак не ФСБ. Узнать, на кого работал информатор, было совсем нетрудно. Саакян хотел помочь вытащить ты в Задре из тюрьмы. Мы это точно установили. Тогда нашего героя перевели к уголовникам, чтобы он понял, как сильно мы обиделись. А с информатором будет разбираться руководство ФСБ». «Его чуть не убили», – нахмурился Славин. «Вам не кажется, что ваши методы напоминают средневековые пытки?» – поинтересовался Дронго. «Вы должны были понимать, что любая информация о том, что ты в Задре является вашим осведомителем, должна быть абсолютно закрытой. Вы сознательно допустили утечку и сознательно подставили несчастного человека под гнев его сокамерников. Его вполне могли ночью зарезать». «Не могли», – мрачно ответил Медведев. «И не смейте читать мне мораль. Я вообще не имею права разговаривать с вами на подобные темы. Но если насчет средневековых методов, то скажу вам начистоту. Я не очень люблю адвокатов, особенно когда вижу по телевизору московских адвокатов, которые защищают олигархов и откровенных бандитов. Такие уверенные, вежливые, знающие, холеные адвокаты. Говорят, что один их час стоит столько, сколько стоит моя работа за месяц. Возможно. Говорят, что даже больше. Тоже возможно. Только я бегаю по всему городу, высунув язык. И разыскиваю насильников, воров, грабителей, убийц. Копаюсь в дерьме, рискую жизнью. А они принимают своих клиентов в роскошных кабинетах и под дорогой виски беседуют о том, как лучше избавить их от наказания. У меня человек, укравший две булки, садится в тюрьму, а у них олигарх, который украл 20 миллиардов, становится депутатом, сенатором, губернатором и еще отдает миллион на благотворительность». Раздался телефонный звонок. Медведев поднял трубку, выслушал и коротко сказал: «Действуйте». Затем положил трубку и продолжал говорить. «Это, конечно, к вам не относится. Если бы вы были такими адвокатами, то не стали бы приезжать в Новгород. Но теперь подумайте и скажите мне прямо, как мы должны были поступить? Миндальничать с этим типом? Устроить ему санаторий вместо тюрьмы? Простить его? Не забывайте, что он обвиняется в убийстве нашего сотрудника, в убийстве полковника Проталина, который давно уже стал для молодых офицеров настоящей легендой. И вы смеете предъявлять нам претензии. В любой другой области приехавшего кавказца, который имеет две судимости и обвиняется в убийстве полковника милиции, просто не довели бы до суда, его бы прибили прямо в камере. А мы, оказывается, применяем средневековые пытки. Он должен сказать спасибо, что я с трудом сдерживаю своих офицеров, каждый из которых готов войти в камеру к нему и расстрелять его на месте. И учтите, что сейчас нет смертной казни, и все понимают, что этот тип будет еще долго и счастливо жить. Ему сломали ребра и отбили почки, напомнил Дронго. Возможно, они сделали его инвалидом на всю жизнь. Не нужно меня жалобить, разозлился Медведев. Вот посмотри. Он рванул рубашку вместе с пиджаком. Полетела одна пуговица. С левой стороны на теле Медведева был безобразный шрам, очевидно, от ножа. «Такой вот гость с Кавказа меня угостил», — пояснил полковник. «Я тогда 2 недели в реанимации провалялся, а еще у меня пуля была в ноге. Показывать неудобно, нужно брюки снимать. Теперь понимаете, как я должен реагировать, когда кто-то стреляет в нашего сотрудника?» «Не нужно мне ничего показывать», — разозлился Дронго. «Я сейчас разденусь и тебе тоже покажу свои шрамы. И, между прочим, я тоже гость с Кавказа. Значит, по-твоему, полковник, я тоже немного бандит? А я думал, что ты умнее. Ничего не хочешь понимать. Ну подумай немного. Забудь о том, что Проталин у вас работал. Ну не может такой человек, как ты в Задре, быть убийцей. Никак не может. И оружие отнять у Проталина он бы не смог. Тот мастером спорта был, сам бы и дзюдо занимался. Ты вообще видел этого ты в Задре? Неужели и тогда ничего не понял?» «Может», – упрямо ответил Медведев. «Они перешли на «ты», даже не заметив этого в пылу спора. И ты меня не убедишь. Еще как может. У нас маньяка поймали, который взрослых мужчин душил. Знаешь, какой он был? Маленький, жилистый, злой и сильный как черт. 3 моих сотрудников, все спортсмены, между прочим, еле с ним справились. Иногда такое случается». «Но это не тот случай», – возразил Дронго, с трудом сдерживаясь. «Нужно проверить все еще раз. Это явно не тот случай. Он не мог его застрелить». Опять раздался телефонный звонок. Медведев, коротко выругавшись, поднял трубку. Выслушал сообщение. «Решайте сами на месте», — крикнул он. «Если нужно, разрешаю применить оружие. На поражение. Скажи им, что я разрешил. Пусть стреляют. У нас уже есть раненый. Вполне достаточно, чтобы мы больше никого не потеряли». Он положил трубку. Взглянул на гостей. «Вот такая у нас работа», – недовольно сообщил он. «Даже не знаю, что вам сказать. Примерно за несколько дней до убийства полковника Проталина здесь произошло еще одно ЧП. Исчез курьер, присланный из Ингушетии. Славянские группировки уверяют, что его не трогали. Кавказские считают, что это сознательная провокация против них. И мы нигде не можем его найти. Дело дошло до того, что все группировки начали враждовать друг с другом. Никто не верит в непричастность других к его похищению. Вот так по кирпичику и накапливается взрывная масса. Сначала исчезает курьер с Кавказа, потом убивают полковника милиции. И нам приходится на все реагировать. Быстро и жестко». «Именно поэтому вам трудно взглянуть более объективно», — сказал Дронго. «Разрешите, мы поедем на место преступления и все осмотрим сами». «Езжайте», — разрешил Медведев. «Я дам вам своего офицера. И не нужно думать, что мы все такие звери. Что случилось бы в Америке, если там убили бы полковника полиции? Можете себе представить? Какой-нибудь гость с юга. Его бы просто сразу удавили или пристрелили на месте. Лучше сразу скажите, что бы сделали белые расисты с приехавшим с юга негром», — покачал головой Дронго. «И я бы вас сразу понял. Нельзя быть таким предубежденным, полковник. Вы же смелый и честный человек. Так все о вас говорят. Вы действительно считаете, что цвет кожи определяет тягу к преступности?» «Не считаю», — ответил Медведев. «Но вы тоже прекрасно знаете, что местные землячества сразу бегут в оборот приехавших земляков. Вы же знаете, какая у нас криминогенная ситуация, особенно после того, как начали зачистку. В городе несколько этнических группировок, с которыми мы боремся, и каждый уже готов воевать друг с другом, а нам новая война в городе не нужна. Мы обязаны реагировать на эту ситуацию. И убийство Проталина дает лишние козыри всем врагам кавказских группировок. И я не могу доказать обычным гражданам, что среди приехавших кавказцев много честных людей. Они начинают думать, что все приехавшие работают на мафию и обогащаются незаконным образом. Моя задача – заниматься порядком в городе, а не следить за тем, кто кого любит или не любит. Для этого есть другие структуры. Ваша задача – ловить преступников независимо от цвета кожи и национальности, не делая различий между ними», – напомнил Дронго. «А теперь ответьте мне на последний вопрос. Если бы на месте Ваноты в Задре был другой человек, например, местный, работающий заместителем директора комбината, которого вы знаете много лет, за которого готов поручиться его директор и весь комбинат, где он работает, вы бы посадили такого человека к уголовникам? Только честно». Медведев отвернулся. Он не хотел отвечать. «Я дам вам своего офицера», – наконец сказал он. «И не нужно на меня так давить. Если бы все было немного иначе, значит, было бы иначе. А получилось то, что получилось. И никто в этом не виноват. Понятно, что ты в Задре застрелил Проталина, и будет за это отвечать. А вы напрасно туда собираетесь. Я лично там все проверил. Не было там никого и не могло быть. Убийцу мы нашли, и скоро суд вынесет ему приговор. А вы, как адвокаты, можете сделать все, чтобы ему не дали пожизненного срока. Это ваше право». «Как фамилия вашего офицера?» – спросил Дронго. «Гаджиев», – неожиданно улыбнулся Медведев. «Мамед Гаджиев. Он из Линкарани, из Азербайджана. И не думайте, что мы все такие расисты. Между прочим, Гаджиев сам готов был пристрелить вашего клиента. Так сильно на него подействовала смерть Проталина. Вот так, господа адвокаты».